При этом подходе находят место и биохимия, и генетика, и психология, как личная, так и коллективная, и уж, конечно, история с географией. Так попытаемся наглядно сформулировать определение понятия «этнос» хотя бы для практического применения в решении поставленной задачи. Первое. Этнос – система, развивающаяся в историческом времени, имеющая начало и конец. Точнее, этногенез – процесс дискретный. Второе. Универсальный критерий отличия этносов между собой один – стереотип поведения, особый поведенческий язык, который передается по наследству, но не генетический, а, как показал Лобашов, через механизм сигнальной наследственности, основанный на условном рефлексе, когда потомство путем подражания перенимает от родителей и сверстников поведенческие стереотипы, являющиеся одновременно адаптивными навыками. Третье. Системными связями в этносе служат ощущение своего и чужого, а не сознательное отношение, как в обществе. Поэтому этнос как явление не сводим ни к одной из известных социальных форм человеческого общежития – «Gesellschaft», и, следуя Марксу, должен быть отнесен к категории природных коллективов, естественно сложившихся общностей – «Gemeinwesen», и изучаться как природный феномен в рамках диалектического материализма методами естественных наук. Ощущение реальности стереотипа порождает бытовой этноцентризм «мы» и «они». Этого противопоставления достаточно, чтобы системы не пересекались между собой. Иначе говоря, нет человека вне этноса, и каждый человек принадлежит только одному этносу. Четвертое. Системные связи в этносе, а вместе с ними и единство этноса, поддерживается геобиохимической энергией живого вещества биосферы, эффект которой на этническом уровне организации биосферы описан Львом Гумилевым как явление пассионарности. Пассионарность – поведенческий признак, воспринимаемый сторонним наблюдателем как непреоборимое стремление к намеченной цели, пусть даже иллюзорной, но для достижения которой носители ее, пассионарии, не жалеют как собственной жизни, так и жизни своего потомства. Психологически пассионарность проявляется как импульс подсознания, противоположный инстинкту самосохранения, как индивидуального, так и видового. Пятое. В зависимости от соотношения пассионарного импульса P и инстинкта самосохранения G, Гумилевым описано три характерных поведенческих типа. А. Пассионарии, P больше G. Б. Гармоничные люди, P равно G. В. Субпассионарии, P меньше G. Шестое. Статистически в этносе преобладают гармоничные особи. Доли пассионариев и субпассионариев в процентном отношении незначительны, но изменение их количества определяет геобиохимическое состояние этноса как закрытой системы дискретного типа по классификации Малиновского. Можно ввести функцию состояния этнической системы, пассионарное напряжение, доля пассионариев в этносе, которая сопоставима однозначно с частотой событий этнической истории и числом подсистем в этносе, субэтносов. Событие, в нашем понимании, процесс разрыва системных связей. В зависимости от таксономического ранга этнической системы, конвиксия или консорция, субэтнос, этнос, суперэтнос, можно говорить и о масштабе события. Для построения кривой пассионарного напряжения мы выделяем события этнического масштаба, столкновение двух или более субэтносов.